Глава 9. Поисковая миссия. Если вам так интересно, начну издалека. Дело было года 4 назад. Да, в 3314, когда всюду трубили о подготовке наступательной операции против ксеносов. Была даже шальная мысль вписаться, но как подумал, что нужно будет с ВКС на пару лет контракт заключать, пусть и как наемник. Для ушедшего в отставку пилота позиция необычная, заметила София. «Не хочешь связываться с ВКС?» «Если кратко, да. Из-за них же не люблю военных начальников над головой и все те заморочки с уставом. Может, в другой раз расскажу эту историю, но к сути. Эклипс до модификации был не настолько резвым. Я его тогда еще недавно получил и все время старался вливать деньги в обслуживание и усиление». И вот как-то у меня был контракт на пирата, охотящегося на шахтеров. Шайка создала этакий симбиоз. Один на боевом корабле с испорченной репутацией сбивал честных независимых копателей. Второй на убитом шахтере с нерабочим добывающим оборудованием забирал руду, обдирал обломки и отвозил на продажу. Покупал детали и припасы для боевого товарища. Но все плохое когда-нибудь заканчивается. «Напали не на того?» — спросил Тимур. Ученый, видимо, расслабился и сам наворачивал размороженную лазанью. Мясо, конечно, искусственное, выращенное из белков в специальных установках. Сыр тоже не натуральный, но хоть тесто настоящее. Рядом полно секретов с аграрными планетами и гидропоникой. Нет, для разнообразия пираты были умными и не жадничали. Нападали только на тех, кого могут подбить без риска. К счастью, для законопослушной части Вселенной, в итоге, видимо, во время пьянки поругались из-за раздела добычи. И тот, кто сбивал корабли, прикончил подставного шахтера. Это я выяснил из допроса, хотя в подробности не вдавался. Мне просто нужно было знать, есть ли у них еще подельники. У пирата возникла проблема. Товарища с чистой репутацией нет, а припасы кончаются. К шайкам со своими станциями он не относился и боялся, что у него просто все отберут. Так что попробовал действовать сам. Сел в подставной шахтерский корабль и слетал за припасами. В общем, оставил след. Как вы поняли, я его поймал. Взял его лоханку на абордаж. Он даже сопротивления не смог оказать, поскольку был в стельку. Рабочих защитных турелей внутри не было. «Срубил куш!» Бен поднял очередную банку газировки. «Самый лучший исход. Я все понял». Выпытал и коды доступа от кораблей, и украденную инфу о богатых залежах, и решил покопать на трофейном шахтере. Ожидаемо. Коллега все прекрасно понял. А захват корабля — это самый большой куш, какой можно срубить. Тем более рейдер был вполне боеспособен. Да. Они тоже как-то убили вольного пилота, где-то купившего информацию о богатых залежах технеции. Бедолага пытался ею откупиться, не помогло, но координаты они записали. Легкого рейдера я продал, на шахтерское корыто поставил устройство геологоразведки, контроллер дронов и купил пару добывающих. Немного обслужил, потому что приближаться к развалине было страшно. Не то что летать на нем. И потащил еще за собой на удаленном управлении. Сменить вид деятельности тоже полезно, а залежи были очень богатыми. Но пока курсировал там, засек аномальный сигнал. Им оказалась Морея. Тяжелый истребитель производства «Астрогир», который вообще не делают дешевые корабли. Никаких яхт, грузовозов или разведчиков. Только элитные машины смерти. Шериф на секунду подвис, а потом присвистнул. «Боевой корабль корпоратов или ВКС?» — догадался Тимур. «ВКС!» — я вздохнул. Как я выяснил позже, в том секторе проводили учения, и, очевидно, то ли из-за сбоя или неумелости пилота, один верхом вмазался в астероид. Новостей о пропавших кораблях, конечно, не было. Но, как потом узнал, ВКС почему-то сильно задержались в секторе после учений. Искали погибшего. А врезался он в километровую каменюку с большим содержанием металла, да еще в глубокий кратер. И застрял в нем, а не отскочил. Основной аварийный маяк смяло, запасной маломощный, спутанный внутри корпуса, не пробивался. «То есть ты разобрал новейший корабль ВКС?» — удивленно спросила София. «Да, при столкновении сдох компенсатор, так что пилота превратило в кровавую кашу. Но часть систем еще была вполне целой, а по законам космоса, если нашел обломки, на которые никто не заявил права, они твои». «С одной маленькой оговоркой», — хмыкнул шериф, — «ты должен был сообщить ВКС. И они бы могли забрать все, что пожелают, выплатив небольшую компенсацию». Я пожал плечами. А сектор еще и был красным. Так что да, я разобрал истребитель, который ВКС надоело искать. Пусть он несколько меньше «Эклипса», огневая мощь выше на голову. Лучшие щиты, шикарные сканеры. Если пилот не совсем дурак, нас бы он один на один размотал без напряга. Даже маневрировать бы не пришлось. Задавил бы в лобовую. Вот РСТ у него слабый. Корабль проектировали для базирования на авианосце, как внутрисистемник. По официальным данным, едва прыгает на 20 световых лет. А еще он на батарейках. Не поняла София. «На энергоячейках», — хмыкнул Бен. «В Морею не влез нормальный реактор. На все его системы не хватало мощи. Энергоячейки компактнее и быстро отдают энергию, так что можно и рельсы запитывать. Правда, автономность корабля ни к черту. Но, опять же, он на авианосце базируется. На стоимость ячеек ВКС тоже почти плевать. Все, в чем я бы тебя обвинил, то, что родные не получили тело пилота. Уверен, его и так списали бы в мертвые. Тело все равно бы захоронили в космосе, да и тела там не было. Прошу прощения, что во время еды, но там был скафандр, заполненный тухлой кровавой массой. Удар был сильным. И... «Где дотскаф?» — уточнил Бен. «Уничтожен. Он не имел ценностей. По сути, похороны среди звезд пилот получил». Я цокнул, припоминая события. «А вот мой пистолет — это табельное оружие пилота. Тоже МДшный, только корпус сменил и в прошивку влез. А с Морей я в итоге снял все уцелевшее. Кое-что стало первой моей модификацией для Банши. Две рельсы, парочка турелей Отто, генераторы щита, компьютер системы наведения и еще пару блоков. Многие детали были несовместимы, и я просто демонтировал их. Части сломанных двигателей, блоки маневровых, ядро щита, сенсоры, пара внутренних систем. В Банши все не влезло. Шахтер тогда вез далеко не только технецы. Остатки Морей уничтожил. Взрыв ячеек расплавил корабль. А я еще придавил его другим астероидом и улетел. Конечно, лишние детали пришлось продавать на черном рынке. А потом один инженер помог поставить остальное на Банши. В том числе внешне замаскировать рельсы. «Но их ты на черный рынок сливать не хотел. Да и слишком приметная вещица», — догадался шериф, расслабленно потягивая напиток. «Цены там ниже, а покупатели в основном бандиты. А официалы, если начнут проверять, быстро поймут, что у тебя за игрушки. И знаешь, что я понял?» «Что?» — удивился я. «Ты тогда всю удачу истратил. Вот и получил черную полосу». Он поднял палец видом знатока. «А вы что скажете?» Он уставился на ученых. «Ну, поступок не назвать целиком в рамках закона», — медленно сказал Тимур, смотря на меня. «Но вот ставлю себя на твое место, и я бы поступил так же. Пилот мертв, ВКС обломки бросили». Борис и София тоже кивнули. «Вот и славно». «А в ком не лез?» — спросил шериф. «ВКС ведь в основном из-за этого требуют сообщать об обломках и предоставлять им доступ первыми. Вдруг там есть их секретные данные?» «Полез, конечно. Это же часть системы. Ожидаемо, там сработало автоматическое стирание при крушении. Да и какие секретные данные на недавно сошедшем со стапелей корабле на учениях? Разве что карты и списки личного состава». Шериф, судя по лицу, тоже вполне поверил. А ведь я лгал. Стирание почему-то не сработало, и центральный блок компьютера, включающий память, все еще мирно лежал в моей каюте в надежном сейфе. Может, когда-нибудь взломаю. Интересно же, что там было. Не собираюсь сливать секретные данные. Но просто уничтожить эту штуку рука не поднялась. И всегда лучше иметь некие данные. Мало ли, что там любопытного есть. Что поможет мне выживать? Вопрос, может, не совсем корректный, но ты не думал сменить профессию? Спросил Тимур. Так и говори. Остепениться. К чему этот аккуратный подбор фраз? Я усмехнулся. «Нет, я пока не готов расстаться с космосом. Остановиться стационным жителем не намерен. Колонистом тем более не стану. Это такая же авантюра с риском для жизни. Пока на планете все устаканится, проходят годы, если это не какой-то особый проект. Если уж уходить на покой, то на мире высшей категории, минимум золотой, а лучше платиновый, а на это нужны большие деньги. Да и, честно, не знаю, привыкнули жить на поверхности». Последняя фраза особенно его удивила. «Ты не с планеты?» «Да, родился на станции. Может, в другой раз расскажу». «А мне вот интересно, а почему эта экспедиция так организована? Вот три человека, деньги, немного оборудования. Наймите кого-нибудь и летите в опасное место. Не мое дело, конечно, заплатили за услуги, я вас вожу, но если не секрет». Как оказалось, ничего тайного в этом не было. Во всяком случае, на первый взгляд. Мало ли, какие там ведутся закулисные интриги. У правительства сектора не было ни полностью подходящих кораблей, ни желания отсылать их ради научной миссии. Поэтому они предложили нанять кого-нибудь и даже выделили деньги. Историю с тем, как пилот внезапно передумал из-за новостей, я уже слышал. Немного подозрительно, на мой взгляд. Буду за ними следить. Попробуют увести Банши, им же хуже. С другой стороны, их немного смутило то, что мы с шерифом не просто знакомы, а хорошие друзья. Но они не начали искать наемника, что будет гарантированно слушать только их. Общая картина немного интереснее. Проскакивала информация от сканировщика, что он нашел в секторе Орла малый планетарный аванпост старших, а такие сами по себе не встречаются. Где-то там рядом есть и что-то серьезнее, как минимум крупный аванпост-город. Нужно все исследовать, и летит туда множество групп разного размера и степени оснащения. Конечно, этой паре ученых, давно изучающих именно вымершую цивилизацию, первыми хочется показать какой-то особый результат и вписать свое имя в историю. Правда, еще нужно поискать других коллег. Заехав на любимую тему, Марцинкевичи стали выливать все то, что они знают о расе, названной старшими. Принадлежавших им живых планет все еще не найдено. Вероятнее всего, они очень далеко от нас, в тех районах космоса, куда до этого люди залетали весьма редко. Раньше считалось, что их планеты находятся примерно в том же направлении, что и Ксентери, то есть ксеносы, как их часто называют неукрашенным названием. То есть плюс-минус в секторе туманности сердца и душа. Но последние исследования показывают, что там просто был кластер боевых аванпостов. Старшие вымерли давно, они были космической цивилизацией, когда наши предки еще висели на деревьях, и, пожалуй, повезло, что они так закончили, или нам бы места в космосе не нашлось. Ведь с Ксентери они, судя по всему, воевали. Вероятно, даже откинули расу назад в развитии, заставили где-то прятаться. О культуре известно мало, даже самоназвание выяснить все еще не удалось. Компьютерные системы старших сильно отличаются от наших и надежно зашифрованы. Расколоть их пока не вышло. Добились лишь некоторых результатов с точки зрения управления предметами технологий. Собственно, это специальность Софии, тогда как Тимур изучает их конструктивные решения. Мы продолжали разговаривать еще какое-то время, пока не настал момент следующего прыжка. После остальные отправились по каютам, а я, уже имевший возможность отдохнуть, занялся починкой основного боевого скафа. В местах, где броню сильно повредили, требовалось выправить все компоненты и сделать композитную латку, после чего замаскировать ее. В итоге скаф выглядел как новый. Довольный, убрал его в стойку в своей каюте и оглядел ее саму. Капитанская была вдвое больше, чем остальные. Пусть немного утилитарным дизайном, но нормальную кровать я давно разместил тут. Правда, как оказалось, Джесс забыла некоторые свои вещички, в основном белье и косметику. Они просто отправились в утилизатор. Интересно, что мне было глубоко наплевать? Ушла и ушла. Удачи ей. Скорее всего, не встретимся. Вряд ли она на корыте железяки долго продержится. Лишь бы не умерла. На Банши все шло стабильно. Под моим контролем внутренние системы логистики из трюма заполнили боеукладки орудий. Пара дроидов прямо в полете чистила корпус. Запасов еды нам хватит аж на 8 месяцев, даже если не будем есть в столовой джампера. Да, странно. Долгие контракты давненько не брал. Как будто вновь отправился в путешествие по пузырю. Новый виток. Вход в сектор ЛХС-2190. Индекс безопасности 00. Класс звезды — красный карлик. Вся команда собралась на мостике и сейчас глазела на сканеры, которые пока выдавали лишь пустоту и засекали разве что старые радиосигналы. Космос большой, если в пузыре нельзя запрыгнуть в систему и никого там не увидеть, то на периферии люди летают аккуратнее. Держаться хотя бы оранжевых систем, а лучше вовсе зеленых. В красные залетают только если им нужно именно туда, или если они ищут битвы. «Пусто», — сказал Борис. Точнее, нет никого, сообщающего ближайшим кораблям свой идентификатор или орущего на всю систему. Я открыл карту со всеми крупными небесными телами и скоплениями астероидов. Уточню еще раз. Мы исходим из предположения, что Настрома не покидал систему. «Они бы или вышли на связь, или искать уже некого», — кивнул Тимур. «У нас есть 3 дня. Для отчета этого хватит. Он и сам не верил, что мы кого-то найдем. Но ему приказали попытаться и проконтролировать. Потому я направил Банши к ближайшей каменистой планете. «Разве мы не должны расходящейся спиралью прочесывать плоскость эклиптики?» — спросила София. «Так уже делала поисковая команда». «Они могли проглядеть корабль». «Область около звезды проверяют тщательно. Быстрее найдут, быстрее закончат». «Поверьте, если уж корабль перезапустили, но передатчики уничтожили, и по какой-то причине они решили не оставаться около звезды, то сидят либо на планете или ее спутнике, либо в поясе астероидов. Предлагаю начать с них». Со мной никто не спорил. Мы вышли на орбиту LHS-2190-1, то есть первой планеты от светила. Раскаленная каменюка без атмосферы, и я сделал лишь пару витков, после чего отправился сразу к третьей, поскольку у второй атмосфера обнаружилась. Практически чистый углекислый газ. Она была еще горячей первой из-за сплошного облачного покрова, удерживающего тепло. Там адское давление и средняя температура в районе 300 градусов. На ней мог бы выжить специальный усиленный корабль с рабочими щитами, а не тот, что мы искали. Частоты сканировали на предмет сигналов бедствия при помощи обычного радио. Даже если сломались все системы связи, уж кто-то из толпы ученых или экипажа собрал бы простую рацию. Хм. Настрома. Где-то я слышал это название. Я даже воспользовался сетью, что покрывало нас. Шериф фыркнул, когда увидел ссылку на фильм и краткое описание. «Как вы звездолет назовете, так он и полетит. Возьму-ка пушку, вдруг действительно ксеносы». Я вполне серьезно кивнул. В конце концов, почему бы и нет? Ударили каким-то особым оружием, вырубили энергосеть. Надо аккуратнее. Минуло полтора дня, за которые мы провели ускоренное сканирование всех планет и пояса астероидов в системе. Никаких радиосигналов, никаких энергетических сигнатур. У звезды порой появлялись чьи-то корабли, но просто пролетали транзитом. В остальном тут было тихо. И раз быстрый поиск не мог, мы приступили к подробному. «Так, Шарт, дай порулить». Я поставил на паузу ремейк старого фильма, где пришелец с кислотной кровью методично вырезал небольшой экипаж то ли фрегата, то ли эсминца. «Зачем?» «Я, кажется, нашел». Я перевел взгляд на сканеры и картинку с камер. Мы медленно летели вдоль астероидного поля. «Да не в этом смысле. Я перестроил модель системы, какой она была в момент продажи Настрома. Исходя из вектора их движения, вычислил примерную точку выхода и прикинул пару сценариев. Они на второй планете. Тогда экипаж уже мертв, как и все компьютерные системы. Собственно, сигналов там не было. Поле астероидов — наиболее вероятное место. На планете есть высокие горы». Шериф вывел грубую карту поверхности планеты и указал на Северный полюс. Координатная сетка для планеты уже была определена. Вот там гора высотой 27 километров над средним планетарным уровнем и полярная ночь. Давление ниже, температура там в районе минус 70 градусов по Цельсию. Сомнительно, но ладно.